Глава 29. «Покупаю», — поперхнулся мужчина. «И видит Всевышний, сколько усилий мне пришлось совершить, чтобы не вытаращить глаза на сумасшедшего и не выругаться от переизбытка эмоций». «Отлично, принимаю только наличными», — ляпнула, спешно засунув в рот ложку супом, чтобы еще ничего лишнего не сболтнуть. «Договорились», — довольно протянул Кейн, непонятно чему улыбаясь. Дальше беседа продолжилась на более безопасные для меня темы. Погода, новая модель мотокара, обсуждение незнакомых мне людей и прочая совершенно неполезная для меня информация. Поэтому я не стала более задерживаться и, поблагодарив за компанию, отправилась в мастерскую. «Берта, да не переживай ты так», – произнесла сразу, как только зашла в комнату. Испуганный взгляд и виноватое выражение лица девушки сказали о многом. «Я не собираюсь ругаться. Ничего страшного не произошло. Лучше покажите, что у вас получилось. За что Кейн решил отсыпать столько монет?» «Вот, ваша светлость, простите, пожалуйста», – пролепетала девушка, подав мне обычное мужское портмоне. «Ничего особенного я в нем не увидела. Да и не могла, ведь сама же эскиз и выкройку делала. А замша? Ну, мягкая. Да фактура интересная. И только». «Красиво, аккуратно», проговорила, возвращая девушке изделие. «Отличная и качественная работа. Ну а теперь продолжим. Сколько у нас кожи осталось?» Работе с лесной замшей и будущим сумочкам я посвятила еще час, на большее меня не хватило. Выползая из мастерской, едва волоча ноги, я добралась до лестницы, с тоской посмотрев наверх. «Кто их придумал?» пробурчала, закидывая ногу на первую ступеньку. «Эмма, ты как?» Окликнул обеспокоенный голос Фрэнка, и тут же меня подхватили под руку. «Устала?» «Есть немного, это с непривычки». «Завтра утром с Джеком и Беном проверим Лысую гору». «Втроем? Думаешь, достаточно будет? Мы оба слышали странный звук, а вдруг там опасно?» «Мадмуазель Эмма верно говорит», – произнес Кейн, став свидетелем нашей беседы. «Если вы о той, что граничит с Зирантосом, то помощь вам не помешает». «Вам-то что? И вообще, с чего такая уверенность?» – огрызнулась, бросив дерзкий взгляд на мужчину. «Разве не там ранее велась добыча Битара?» – спросил Кейн, насмешливо приподняв бровь. «Кто знает, возможно, работы там еще продолжаются». «Он давно закончился в этих горах», – заявила, хотя и сама думала об этом. И посему хотела предложить брату взять с собой Тоби и несколько мужчин с деревни, тех, что выглядят покрепче. «Вас это не касается». «И все же не рекомендую отказываться от помощи», – настоял Кейн, вопросительно взглянув на Фрэнка. «Эмма, если месье Кейн желает поучаствовать, то я не возражаю». «А я да!» – хотелось закричать, но выглядело бы это слишком по-детски. «Тем более, если там действительно ведется добыча минерала, то пусть будет больше свидетелей, что графиня Барлоу была не в курсе этой работы». Битар принадлежит королевству, и собственник земли, где ведут добычу минерала, лишь получает процент с прибыли, а сокрытие строго наказывается. А мне совсем не хочется ссориться с местной властью. Вообще предпочитаю не иметь с ними дела. И как бы мне ни хотелось поскорее восстановить графство, лучше сделать это на другие средства. «Эмма», – окликнул Кейн, прерывая мои тягостные размышления, пытливо всматриваясь в меня. «Как хотите». Буркнула и почти взлетела по лестнице, откуда только силы взялись. Приятных снов! Утром завтракала в одиночестве. Фрэнк, Стин и Кейн, со слов Молли, еще до рассвета покинули особняк. С ними отправились также Джек и Бен, оставив нам в помощь Тоби. Луи же лежал в сторожевом домике и собирался провести так целый день. «Надо заглянуть к нему на обратном пути», пробормотала скорее себе, чем Тоби, взбираясь на Фанни, мысленно застонав. «Что с ним будет, ваша светлость?» – отмахнулся парнишка. «Голова у нас крепкая. Помню, как на Бена бревно упало, так он пару часов не приходил в себя. Думали, помрет». «И что?» – поторопила замолчавшего Тоби, с трудом представляя себе, как можно выжить после такого удара. «Отлежался малость под деревом, рану на затылке перевязал, чтобы кровь не текла и дальше продолжил лес валить». «Да». Пробормотала, поражаясь такой живучестью. «Я вон с небольшой высоты на подругу упала. И где я? В какой-то Лимерии». В деревне ничего не изменилось после моего последнего посещения. Хотя нет. Из всех домов доносился мерный стук киянок, Народ трудится, и это несказанно радовало. Значит, есть новые заготовки, и я не зря прихватила с собой монеты, вырученные за платье и первую проданную сумку клатч. К старости едем? Да, сначала к нему, потом на площади соберем местных, замшу у них выкупим и узнаем, как справился с заданием Хойт. Накидала ближайший план на первую половину дня, тряхнув повод, поторопила Фанни. Ворота в доме старосты были, как всегда, закрыты. Но Тоби это, конечно же, не остановило. Видать, все разбойники с легкостью перемахивают через высокий забор. Так что долго ждать не пришлось. Вскоре раздался громкий крик, ругань и испуганный «Ой!». Двери тут же распахнулись, и из ограды выкатился колобок. «Ваша светлость, так рад, так рад!» – запричитал Матти. «А у нас радость в доме, сынок погостить вернулся, и не слышал я, как стучали». «Хм!» – поперхнулась, покосившись на довольного Тоби, который и не думал стучать в дверь. «Я приехала собрать заготовки, да с Хойтом пообщаться. Еще ты говорил, что здание ремонтировать будешь. Приступил уже?» «А как же, сынок-то и приехал, чтобы подсобить!» Быстро-быстро закивал головой староста. «И еще сын старого Гарри вернулся. Хороший мастер, вы уж только не обидьте!» «Не переживай, если надо монет для ремонта, говори, сколько и на что выделю». «Пока нет, ваша светлость. Там сейчас мусор вытащить надо, а доски для стены в лесу растут», — ответил мужчина. «Вы же дозволение дали заготовить его для стен-то?» «Когда?» — удивленно вскинула бровь, не припоминая. «Так месье Фрэнк приезжал, он и здание посмотрел и сказал, с чего начать надо», — растерянно пролепетал Матти, украдкой поглядывая на Тоби. «Да, точно», — вспомнила разговор недельной давности. «Так не я же, а он. Чего ты путаешь меня?» «Простите, ваша светлость». «Ладно», — отмахнулась от разволновавшегося мужчины. Поняла, что с ним хорошо так побеседовал Фрэнк, и староста прям идеальный. Аж страшно. «А Хойт уехал вчера, и только завтра с города вернется», — выпалил Матти, переминаясь с ноги на ногу. «За дочкой поехал, зять у него с камнем хорошо работает. Печь надо сложить, как отремонтируем здание, а то холодно будет». «Жаль. Тогда собери народ на площади, у кого заготовки имеются. Выкуплю». «Конечно, ваша светлость, мигом я», – засуетился Матти. «Вчера токма спрашивали, когда графинюшка прибудет». «Угу. Так ты, если у людей есть что продать, мне сразу докладывай. Отправь кого или сам в особняк приезжай». «Как прикажете, ваша светлость», – поклонился староста, рванув перед нами. Вскоре на небольшой площадке в центре деревни собралось около 20 местных жителей, которые, образовав ровный строй, по очереди подходили ко мне. Отдав большие не очень кусочки замшевой кожи, они получали вместо них монеты и довольные расходились по домам. Я же понимала, что грибы в лесу скоро могут закончиться, и тогда нужно придумывать новый заработок. Иначе огонь в глазах, который вспыхнул у этих милых старичков, и они наконец почувствовали себя нужными, погаснет.